Второе. Святые в кедах. Одно из украшений площади Дель Пополо — две церкви-близнеца по ее краям — Санта-Мария ин Монте-Санта и Санта-Мария дей Миракали. От них расходится знаменитый римский трезубец улиц — Триденте. Виа Бабуина, Виа Дель Корса и Виа Ди Рипетта, по которым можно быстро дойти до любого места в центре. Именно так их задумал Папа Римский, чтобы указать паломникам путь от ворот города к главным римским соборам. Жизнь верующих с тех пор стала куда проще. До изобретения GPS и онлайн-карт было еще далеко. У церквей, как у любых близнецов, есть отличия. Их купола разные по форме. Один овальный, второй круглый, а колокольни несимметричны. Та, что левее, Санта-Мария ин Монте-Санта. В ней, как и в других римских церквях, много пределов, углублений в стенах с небольшими алтарями. Один из них, под названием «Капелла душ-чистилища», украшен живописным алтарным образом. Издалека ничего особенного. Популярный сюжет из Евангелия «Ужин в Эмаусе», изображающий трапезу Иисуса с учениками. Полотно в стиле барокко сливается с приглушенными цветами мрамора в капелле. Но вот парадокс. Персонаж на первом плане одет в джинсы, майку и кеды. Рубашка небрежно намотана на пояс. Стол застелен газетой, на которой лежит рыба и хлеб. При этом на Иисусе традиционная белая туника. Второй паломник изображен в розовой рубашке с расстегнутым воротником и карманом на груди. Но у его компаньона на заднем плане пышные, расшитые золотом рукава, словно он явился прямиком из эпохи Возрождения. Все участники сцены как будто собраны из разных веков. Автор необычного произведения – современный итальянский художник Рикардо Томази Феррони. В своей картине, написанной в 1981 году, он намеренно имитирует стиль классической живописи, но при этом перемешивает эпохи. Согласно его философии, Иисус присутствует во всех временах. Даже в наших привычных буднях, где некогда думать о духовном. На это намекает совсем не церковный образ в углу картины, корзинка под столом у ног Иисуса, в которой спит такса художника. Римляне называют церковь Санта-Мария ин Монте-Санта «La Chiesa degli Artisti» — «Церковь артистов». Пожалуй, лучшего места для произведения Феррони не представить. В итальянском языке слово «артист» подразумевает не только актеров на сцене, но любого представителя творческой профессии. Традиция зародилась в 1951 году, когда артисты, можно я так и буду их называть, начали встречаться на полуденных воскресных службах. Вместо привычного пассивного участия, когда все присутствующие молча слушают священника, они изобрели свой творческий способ обращения к Богу. Один из актеров читал текст, а музыканты подыгрывали на гитарах и флейтах. В конце все произносили общую молитву артистов. Традицию сохранили по сей день, приобщиться к ней можно по воскресеньям с октября по июнь. В будни церковь может быть открыта только в вечернее время. Проверяйте часы работы на сайте www.chiesadegliartisti.it. В этой же церкви артисты провожают многих именитых коллег в последний путь. Здесь прощались с Бадом Спенсером, героем вестернов и профессиональным олимпийцем, любимцем публики актером Джиджи Проэти и знаменитым диджеем Клаудио Какалюта, прославившим итальянскую электронную музыку. На такие церемонии собирается весь Рим, от политиков и звезд до простых поклонников.